Глава 5. Побег. Все последующие дни были заняты сборами. Ко мне вновь пришла портниха, чтобы подготовить наряды. Я попросила сделать акцент на широких штанах. Учитывая, что совсем от платьев избавиться не получится, пришлось о них тоже позаботиться. Магистр выполнил свое обещание, и я стала обладательницей волшебной сумки. Она напоминала земную дамскую сумочку, которую носят через плечо, но при этом вмещала все самое необходимое. Моя прелесть! Ради интереса провела эксперимент. В нее вместился весь мой небольшой, но увесистый гардероб. Однако вес сумочки совершенно не чувствовался. Она осталась такой же легкой. Красота! Попыталась расспросить Зулу о маршруте или хотя бы о подготовке, но та качала головой и отвечала, что ничего не знает. Мне почему-то казалось, что она врет. Поэтому я старалась при ней ничего не делать. А когда девушка уходила, то я осторожно складывала в сумку фрукты, которые долгое время обходились без заморозки или специальных условий хранения. Конечно, долго я на таком пайке вряд ли протяну. Но это лучше, чем ничего. Надеюсь, мне удастся найти жилье и способ скрыться от преследования дракона. Я прекрасно осознавала, что он меня просто так не отпустит и будет искать. Поэтому прятаться нужно эффективно. Пока не знаю как, но обязательно придумаю. За день до отъезда я все же попросила магистра дать мне карту мира или хотя бы показать маршрут. Тот, конечно, был не сильно доволен, но согласился. Как выяснилось, большую часть пути придется преодолеть сквозь лесную местность, организовывая ночевки там же, среди деревьев. Но меня заверили, что охрана будет хорошей и позаботится, чтобы путешествие прошло комфортно. К тому же со мной отправится Зула. Правда, только до острова жениха, а затем вернется обратно. На мой вопрос, почему нельзя пойти порталом, магистр сначала пытался объяснить все научным методом, а поняв, что я в этом ничего не соображаю, пояснил. «Драконы просто так к себе никого не пускают. У них стоит завеса, поэтому нужно добраться до определенной точки, и только оттуда можно будет переместиться порталом». В общем, через 3-4 дня пути меня будет ждать жених, который и перенесет куда надо. Думаете, я отстала от магистра? А вот и нет. Меня совершенно не прельщала столь долгая поездка в карете, поэтому я поинтересовалась возможностью переноса меня в нужное место порталом. Магистр недовольно поджал губы и сказал, что ничего не выйдет. Правда, по какой конкретно причине, не озвучил. Гад. Ладно, зато теперь я знала, что меня примерно ждет. Думаю, бежать в первую же ночь не стоит. Нужно разведать, как ведет себя охрана, ставит ли защиту и многое другое. У меня довольно неплохая память, поэтому карту я запомнила. Согласно ей, большую часть времени мы должны передвигаться по территории оборотней. Затем немного заедем на людскую, а вот переносить меня должны уже с нейтральных земель на самом краю континента. Перспектива совершенно не радовала. Утром, в день отъезда, я составила букет цветов, что росли в саду, и отнесла на алтарь темнейший. Мне было все равно, кто и что подумает. Все же она за несколько минут общения сделала для меня гораздо больше, чем все остальные. В дорогу я также собиралась весьма тщательно. Конечно, помещать весь свой гардероб в сумку было бы плохой идеей, поэтому я сложила туда самое необходимое. И, каюсь, самым ценным для меня стало нижнее белье. Как же приятно надеть привычные трусы вместо панталон до колен. Я прекрасно знаю, что для многих такой фасон будет дикостью, но лично я довольна. Также взяла с собой несколько штанов, пару платьев, блузок и обувь. Все это пришлось складывать очень осторожно, так, чтобы Зула не заметила и не стала задавать вопросы. Надеюсь, она не знает точного количества моей одежды. Когда до отъезда остался час, я вдруг поняла, что мне страшно. Неизвестность пугала. Да, у меня имелся план, но я ведь точно не знала, смогу ли его осуществить, и все ли будет хорошо. Тут, в храме, у меня была некая иллюзия защищенности. Конечно, магистр многое не договаривал, но я хотя бы знала, что обо мне позаботятся. А что будет за пределами храма? Что, если убежать не удастся? Я буду вынуждена жить с нелюбимым и зависеть от него, как от наркотика? Не самая радужная перспектива. Хотя неизвестно, что будет, если я сбегу. Моя профессия на Земле тут совершенно не ценится. Магия еще не проснулась. Так что рассчитывать я могу только на роль прислуги. Конечно, через какое-то время можно подняться выше, но стоит реально оценивать свои силы. К тому же мне бы не повредила какая-нибудь легенда. Если говорить, что я из другого мира, то ничего хорошего не выйдет. Тут же сдадут дракону. Значит, данный вариант отпадает. Самое правильное — сирота. И главное — откуда-нибудь из глубинки, чтобы было сложно отследить. К сожалению, историю мира никто адекватно не рассказывал, так что придумать что-то стоящее не выйдет. Насчет приютов также нет уверенности, поэтому придется придумывать что-то среднее. И главное — самой в это верить. Ровно в полдень за мной зашла Зула и попыталась взять сумку. Но я закинула ее на плечо и дала понять, что понесу сама. Тогда она дала задание прислуге забрать остальной багаж и вынести во двор, а потом позвала меня следом. Для прогулки я надела свои любимые штаны, кофту, удобные ботинки, а волосы собрала в пучок, чтобы не мешали. За воротами нас ожидала карета, запряженная четверкой лошадей, 5 всадников и Римус. «Желаю вам удачи, Марина», — произнес магистр, провожая меня к карете. «Спасибо». Я старалась быть вежливой, хотя страстно хотелось дать ему по шее за то, что вытащил меня в этот мир. Зула помогла мне подняться в карету и залезла сама. Что ж, внутри все обито бархатом, 2 сиденья друг напротив друга, занавески, выдвижной столик. Как позже выяснилось, сиденья раскладывались, превращаясь в большую кровать. Да, сервис, так сказать, на уровне. Правда, мне от этого легче не стало. Охрану, которую даже не представили, убедилась, что мы сели, и тут же дала распоряжение трогаться. Первые полчаса я старательно привыкала к качке. Про амортизаторы тут знали очень мало. Нет, они явно были, но не слишком хорошие, ибо меня практически на каждой кочке едва не подбрасывало вверх. Веселая будет поездочка. Между тем Зула расположилась напротив и закрыла глаза, сделав вид, что отдыхает. Меня такое вполне устраивало. Я же спать не хотела, поэтому с интересом рассматривала пейзаж за окном. Особенно, когда мы стали проезжать ту самую деревню, находившуюся недалеко от храма. Что ж, здешние жители не отличались от земных. К моему огромному сожалению, стоило выехать за пределы деревни, и вокруг остались лишь поля, которые через полчаса сменились лесом. Конечно, первое время мне было любопытно наблюдать за тем, как с дерева на дерево перелетает птица или как в кустах прячется заяц, но даже это занятие надоело. Меня стала одолевать скука. Ни книг, ни журналов, даже поговорить не с кем. Невольно перевела взгляд на служанку, но та упорно делала вид, что спит. На мгновение возникло желание пнуть ее, но я сдержалась. Ладно, пожалуй, тоже отдохну, раз больше заняться нечем. Первый перерыв мы сделали часа через 3 после начала движения. Карета резко остановилась, вырывая меня из оков сна. Один из охранников открыл дверь и заговорил на незнакомом языке. Каково же было мое удивление, когда неожиданно я стала его понимать. «У вас 10 минут», — прозвучало как приказ. «Она нас понимает?» — обратился он к Зуле. «Нет». Моя служанка кинула взгляд в мою сторону, а я нахмурилась, делая вид, что язык мне не знаком. «Если надо в кусты, то идите налево», — порекомендовал охранник. «Только не задерживайтесь». «Госпожа», — обратилась ко мне Зула, — «нам дали время на то, чтобы уединиться и сделать свои дела. Прошу за мной». «А на каком языке он говорил?» — поинтересовалась я, идя в кустике. «Это язык оборотней», — немного помолчав, ответила она. Свои дела мы сделали довольно быстро и вернулись в карету. Зула тут же организовала небольшой перекус, а я решила повнимательнее рассмотреть охрану. Несмотря на то, что мы двинулись в путь, у меня была возможность окинуть взглядом парочку парней. Каждый из них был облачен в темные одежды, поверх которых сверкала легкая кольчуга. Высокие, накачанные, с косым разрезом глаз, короткими стрижками и суровым взглядом. «Получается, они все оборотни?» — продолжила я допрос. «Нет, это наемники. Часть из них — люди, часть — оборотни». Зула явно не желала общаться, но я так просто не отстану. «Просто язык оборотней — самый распространенный среди представителей их профессии». Для меня это стало открытием. Получается, на данный момент я понимаю язык оборотней и драконов. Правда, не знаю, могу ли разговаривать на нем. И ведь не попробуешь сейчас, иначе вся конспирация коту под хвост. Ладно, помолчу. Перекус выдался весьма посредственным. Бутерброды, вода и немного фруктов. И снова тишина, нарушаемая лишь скрипом колес. Надеюсь, я не сойду с ума от скуки, пока доберемся до места. Что ж, пока была возможность, стал разрабатывать план побега и дальнейших действий. Конечно, все это предварительно, так как непонятно, что будет на ночлеге. И если уж быть откровенной до конца, то бежать в темноте по незнакомому лесу мне все же страшно. Но это единственный вариант. Чувствую, если попаду во дворец, то свободы мне уже не видать. Поэтому нужно сделать все в ближайшие дни. Думаю, первый лучше не трогать. Посмотреть, что и как. Я изначально испугалась, когда охранник заговорил, подумала, что он оборотень. А согласно описанию в книге, эти животные имеют очень хороший нюх, и убежать от них довольно проблематично. Но раз они люди, то это слегка облегчает задачу. Разумеется, нужно учитывать, что наемники — профессионалы, а я вообще не местная. И все-таки меня это не остановит. Я совершенно не хочу быть женой дракона. В самом крайнем случае обращусь к темнейшей. Ведь она сама сказала, что поможет. Итак, как же мне сбежать? Выпрыгивать из кареты на полном ходу — не вариант. Они явно быстрее и сильнее меня, так что быстро поймают. Переодеться в служанку — тоже. У нас слишком сильные отличия в строении тела. Попытаться убежать в темноте — план неплохой, только не факт, что удастся это сделать. Нужно дождаться момента остановки и посмотреть. Когда на мир стали опускаться сумерки, карета замерла. Все тот же охранник показал Зуле, где мы можем сделать свои дела, пока те разбивают лагерь. После стольких часов сидения в карете тело просто отказывалось слушаться. Мышцы ломило, и я с трудом разогнула спину. Черт, не могли придумать более комфортный вариант путешествия. Как оказалось, остановились мы недалеко от речки, так что у нас имелась возможность не только сделать свои дела, но и помыть руки. К сожалению, купаться тут я бы не рискнула, хотя смыть пот все же хотелось. Когда мы вернулись к карете, охрана успела расседлать лошадей, развести костер и поставить охранный контур. По крайней мере, мне так показалось, когда я заметила белые кристаллы, расположенные по кругу, внутри которого мы и находились. Интересно, что будет, если я попытаюсь выйти за его пределы? Пока думала, подошел один из охранников. «Ужин готов!» От его баса я вздрогнула. «Скажи своей госпоже, чтобы шла к костру». Зула перевела мне его слова, и мы пошли в указанном направлении. Там нас уже ждал плед, расстеленный на земле. Сев так, чтобы никого не смущать, взяла миску горячей каши с мясом, два куска хлеба и кружку с водой. Поблагодарила на всеобщем языке и приступила к еде. Все оказалось довольно вкусным и, главное, сытным. После ужина нам объяснили, что спать мы будем в карете, а если вдруг приспичит в кустике, то даже показали, в какие именно. Судя по их разговорам, охрана оставляет дежурного, который будет сменяться каждые 2 часа. Нас также предупредили, что за охранный периметр лучше не выходить, ночью в лесу полно живности, которая с радостью нами закусит. «Зачем ты ей это объясняешь, если она все равно ничего не понимает?» — спросил один другого, кинув на меня взгляд. «Ей служанка переведет. И вообще, наша задача, чтобы она доехала живой». «Да куда она денется? Ты ей просто не говори, что в лесу последний раз волков видели 5 лет назад». Естественно, Зула перевела мне только первую часть разговора. «Ладно». Посмотрим, что будет дальше. Меж тем, нам помогли сделать в карете кровать. Зула достала подушки из-под сидений и 2 одеяла. Спать в одежде — то еще удовольствие. Но переодеваться в пижаму я бы точно не стала в таких условиях. К тому же импровизированная кровать оказалась весьма жесткой и неудобной. Я улеглась, накрылась одеялом и стала осторожно наблюдать за охранниками сквозь открытую шторку окна. На улице было довольно тепло, так что замерзнуть мы не должны. Зула уснула довольно быстро. Стоило нам лечь, как она отвернулась, укрылась с головой и засопела. Возможно, девушка притворяется, но мне все равно. Постепенно охранники тоже стали укладываться, и лишь один остался сидеть у костра, наблюдая за обстановкой. Только когда ему на смену пришел другой, я поняла, что не сплю уже 2 часа. И, как назло, совершенно не хотелось. В голове зрел план, когда лучше совершить побег. Похоже, сделать это будет весьма проблематично. Неожиданно я заметила, как на краю защитного круга возник заяц. Он пытался что-то унюхать, забавно дергая ушами. А потом сделал прыжок. Но стоило ему коснуться барьера, как тот блеснул, а само животное свалилось на траву, так и не преодолев препятствия. Получается, этот барьер еще и током бьет? Или вообще убивает? Нет, скорее первое. Вот черт! И как сбежать? Есть вариант, что так он воздействует только на животных или тех, кто находится вне круга. Но как это проверить? Рисковать собственной жизнью не особо хочется. Попытки расспросить Зулу? Так не факт, что скажет. Горничная просто вредная девица. В какой-то момент усталость взяла свое, и я наконец-то уснула. Правда, спала мало и урывками, так что утром была не в самом хорошем расположении духа. Зула принесла мне завтрак, я молча съела, и мы отправились дальше. Однообразная дорога попросту убивала все желание о чем-либо думать. В голове ни одной мысли. На меня накатывала апатия. А ведь это хуже всего. Сейчас, когда я могу что-то предпринять, желание двигаться просто отпадало. Нет, нельзя поддаваться панике и унынию. Да, меня не прельщает та судьба, которую уготовили жители этого мира, и нужно что-то делать. Но что? Убежать из защитного круга невозможно. Будь у меня магия, я бы могла что-то предпринять, а так, без сил и средств. Сомневаюсь, что мне удастся их перекупить. Из разговоров стало понятно, что они связаны с драконом не только денежными обязательствами, но и клятвой доставить меня живой и здоровой. Так что на такой вариант рассчитывать не приходится. Я попыталась поговорить с Золой и рассказала про ночное происшествие. Девушка, немного помолчав, сказала, что защитный круг бьет нарушителя током. Можно потерять сознание, но не умереть. Это меня, конечно, немного обрадовало. Только ни капли не помогло. Пересечь такое я без магии не смогу. Значит, нужно убегать, пока круга нет. При этом еще и отвлечь Зулу, далеко от меня не отходившую. Даже когда мы в кустике отлучались, пара метров, не более. В таких условиях убегать чрезвычайно сложно. Но сдаваться я пока не собираюсь. На обед мы остановились в небольшой роще, вдали от чужих глаз. Впрочем, за время движения нам не попалось ни одного путника. Похоже, этой дорогой практически никто не ездил. Но неожиданно на поляну вышел незнакомец. Я не успела его рассмотреть, меня тут же окружили воины. Самый главный подошел к гостю и о чем-то заговорил. Расслышать их слова у меня просто не получалось. Слишком далеко. Да и говорили они довольно тихо. Мне лишь удалось заметить, как главарь дал гостю немного хлеба и фляжку с водой. Тот поблагодарил и ушел. Но мне показалось, что при этом он успел пристально посмотреть на меня. Стало как-то не по себе. Меж тем меня попросили поскорее закончить обед, дабы отправиться в путь. Не знаю почему, но возражать не стала. Доела и вернулась в карету, почувствовав, что в воздухе витает какое-то напряжение. Оно было весьма ощутимым. На мгновение стало страшно. Но в то же время кому я нужна? Даже сомневаюсь, что кто-то посторонний знает, куда меня везут и кому я принадлежу. Хотя сказать наверняка, что я никому не мешаю, невозможно. Следующий час мы ехали довольно быстро. Пару раз меня неслабо подкидывало на ухабах. Хотелось даже возмутиться, но, выглянув в окно и заметив напряженные лица охранников, решила промолчать. Что-то мне вся эта ситуация перестала нравиться. Мысли о побеге отошли на второй план, а на первое место пришел страх. Он рос глубоко в душе и никак не желал оставлять меня. Интуиция кричала, что впереди опасность, только вряд ли меня кто-то слушать будет. Самое интересное, что следующую пару часов ничего так и не произошло. Только неожиданно начала портиться погода. Небо затянуло плотными облаками, явно намекая, что скоро начнется дождь, и очень сильный. Поднялся ветер. Мои стражи остановились и стали что-то обсуждать. Но я не могла расслышать ни слова. Стояли-то они на приличном расстоянии. Краем глаза заметила. Моя служанка тоже нервничает, но старается этого не показывать. Ее ушки нервно подрагивали, тем самым выдавая свою хозяйку. Мне и самой было немного не по себе. «Мы через полчаса остановимся», — произнес один из охранников, подходя к нам. «В такую погоду ехать небезопасно. Дальше будет дорога через обрыв, и в дождь ее лучше не преодолевать». «Хорошо», — пробормотала я после того, как Зула перевела эти слова. Карета тронулась дальше в путь, а я попыталась понять, хороший ли это повод сбежать. У меня вроде бы и появился шанс, вот только если начнется дождь, то я могу просто покалечиться. Черт, ну что за невезение-то? Похоже, поездки к дракону мне не избежать. Или возможность все же подвернется. За всеми этими рассуждениями я не заметила, как мы остановились. Охрана попросила нас посидеть в карете, пока будет готовиться место для стоянки. Выглянув в окно, я заметила, что мы немного съехали с дороги, не став углубляться в лес. Дождь еще не начался, но все говорило о том, что он непременно польет. Охранники растянули над деревьями какой-то полог, тем самым создавая укрытие. А вот охранный контур решили не ставить. Кто-то начал организовывать костер, кто-то пошел за валежником, а парочка охранников стояла на страже. Когда все было готово, нас позвали выйти к костру. Стоило открыть дверцу, как меня буквально пронзил холодный ветер. Вздрогнув, вернулась в карету и достала плед. Именно это действие и спасло мне жизнь, так как на мое место встала Зула. Неожиданно послышался какой-то свист и вскрик. Обернулась и замерла. Из груди моей служанки торчала стрела. Она стала заваливаться на бок, и я инстинктивно поймала ее. Но спасать было некого. Стрела угодила точно в сердце. «Охранять госпожу!» — прокричал кто-то из охранников, и тут началось настоящее сражение. Из кустов выскочили вооруженные люди и стали пробиваться к карете. Кто был их целью, сомнений не вызывало. От страха я оцепенела. Зато мои охранники вовсю пытались отразить атаку. Еще пара стрел просвистела над головой, заставив меня бросить тело Зулы и спрятаться в карете. Конечно, укрытие не самое лучшее, но другого просто не было. Не знаю почему, но словно на автомате схватила подаренную сумку и перекинула через плечо. Мне было страшно. Вдруг дверца кареты распахнулась, и в проеме возник нападавший в маске, полностью скрывающий лицо. Он попытался схватить меня за руку, но я извернулась и пнула его пяткой в нос. Видимо, удар оказался сильным, так как тот повалился навзничь. Похоже, нужно выбираться отсюда. В карете я прекрасная наживка. Хотя и вне ее не лучше. Так, спокойно. Сейчас не время для паники. Она худший враг. Ведь не зря говорят, что страх парализует. Сделав глубокий вдох, открыла дверцу и рванула в направлении леса. У меня появилась прекрасная возможность сбежать, и нужно ею воспользоваться. Поэтому я старалась не смотреть по сторонам, хотя не могла не отметить, что моя охрана прекрасно справлялась со своими обязанностями. Правда, лежащие на земле трупы не сильно радовали. «Вон она!» — заорал кто-то за спиной, а я рванула в лес. Конечно, идея так себе, но ждать исхода битвы мне совершенно не хотелось. Я не знала, кто выиграет, да и не хотела этого знать. Страх подгонял, придавая сил. В глубине души я прекрасно понимала, что так действовать нельзя, что я сама себя загоняю в ловушку. Но страх был сильнее меня. Я буквально летела меж деревьев, постоянно уворачиваясь и стараясь не упасть. Но это было сложно. К тому же с каждой минутой становилось темнее. Ветви хлестали по лицу, оставляя неглубокие раны, из которых сочилась кровь. Похоже, и лоб пострадал. Я ощутила, как стекавшая со лба кровь попала в глаз и на бегу смахивала капли. Черт, ну почему? Почему все так? Нет, я мечтала сбежать, но не таким же способом. Над головой раздался гром, заставив меня пригнуться. И именно в этот момент я не заметила корень, торчавший из земли. Нога зацепилась, я потеряла равновесие и полетела вниз, во враг. Пусть и небольшой, но падать было очень больно. Кубарем скатившись в низину, с трудом поднялась на ноги. Тело ломило от боли, левая рука практически не слушалась, голова раскалывалась. Но хуже всего было то, что начался дождь. Он обрушился на меня потоком воды, заставив вздрогнуть, а потом и задрожать от холода. Огляделась вокруг в поисках убежища, но ничего не обнаружила. Меня начала захлестывать волна отчаяния. И тут я услышала наверху звуки, словно кто-то ходил и искал меня. «Куда она пропала?» Над головой раздался злой голос, принадлежавший мужчине. Я быстро спряталась в зарослях кустарника. Защита, конечно, так себе, но больше ничего не нашлось. К тому же вокруг очень темно, и это придавало мне уверенности. «Может, дальше побежала?» Послышался в ответ другой голос. «Из-за этого чёртова дождя ничего не чувствую. Все запахи пропали». «Её надо найти, иначе заказчик будет страшно недоволен. Ладно, пошли дальше». Я замерла, дожидаясь, пока шаги стихнут. Меня просто трясло от страха и холода, но сидеть под кустом не вариант. Нужно двигаться дальше. Похоже, На нас напали оборотни, и сейчас дождь сыграл с ними плохую шутку, смыв мои следы. С трудом поднявшись, побрела вперед. Идти приходилось медленно, тело все еще болело. Только сейчас сдаваться нельзя, поэтому я упрямо шла вперед, несмотря на слабость и головокружение. Не знаю, сколько прошло времени, но сил с каждым шагом оставалось все меньше и меньше. Я уже была готова сдаться, когда, словно из тумана, впереди возник дом. Хотя, скорее, это были просто развалины ветхой лачуги, но в ней точно можно спрятаться от дождя и немного переждать. Меня уже мало интересовало, кто меня найдет и что будет дальше. Хотелось просто закрыть глаза и уснуть. Да, я, конечно, знала, что этого делать категорически нельзя, только бороться уже не получалось. И вот, когда до спасительного места оставалось несколько шагов, силы меня покинули, и сознание отключилось.